Мы сумели привести Сильфиль в сознание несколько минут спустя. По крайней мере, она быстро восстановилась и села рядом со мной за стол. «Нет времени на обмороки», – пробормотала она в основном для себя. Я могла видеть ее дрожащие колени под столом. «Госпожа Лина, пожалуйста». Ее остекленевшие глаза повернулись ко мне. «Что происходит?» Амелия, Зелла и я переглянулись. Объяснить, что происходит, было довольно просто, но тогда бы Сильфиль стала настаивать на том, чтобы пойти с нами. «А я уже и так вовлекла в это достаточно людей, да?» Подумала я. Однако я уже упомянула Повелителя Ада. Похоже, было слишком поздно избегать деталей. Я вздохнула. «Отлично», — сказала я наконец. «Но я предупреждаю, это очень серьезно, Сильфиль. И после того, как ты услышишь обо всем, ты можешь очень пожалеть об этом». Я посмотрела на нее. «Ты действительно хочешь знать?» Она кивнула без колебаний. «Да», — заверила она. «Ничего не поделаешь». Дальше я некоторое время потратила на рассказ обо всех безумных вещах, которые случились с нами за последнее время, о Кселосе, Драконе Хаоса, Пречистой Библии, о Повелителе Ада, забравшем Гаури в Сайраак. Я в самом деле опустила немногое, хотя, наверное, все же не коснулась нескольких наиболее постыдных моментов. Я также упомянула, что оставшиеся последователи Дракона Хаоса все еще пытались убить меня, в этот раз во главе с генералом Рашатом. Когда я наконец закончила, Сильфиль опустила свой взгляд на руки, покоившиеся на ее коленях. «Ох», — пробормотала она, и, судя по ее тону, она опять пыталась не потерять сознание. «Так господин Гаури был схвачен, чтобы привести тебя в Сайраак». Я сглотнула. «Ага», — произнесла я, слегка откидываясь на своем стуле. Что-то неуловимо пугающее проскользнуло в ее словах. Но вместо того, чтобы броситься через стол душить меня, Сильфиль просто погрузилась в свои мысли, ее глаза опустились, и она замолчала. Я дала ей минуту. «Сильфиль?» — спросила я наконец. Она повернулась ко мне, заново фокусируясь на моем лице. «Я все еще не сказала вам, почему я здесь, не так ли?» — тихо спросила она. Я моргнула. «Нет», — сказала я, несколько смущенная тем, что она сменила тему. Она не хотела говорить о Гауре. Сильфиль оглянулась. «Я помогала своему дяде», — начала она. «Он... маг-лекарь в городе Сайруни, и он согласился позаботиться обо мне. Однажды я услышала странную историю от странствующего торговца, который проходил у дяди лечение. Он проходил мимо Сайраага, и дерево исчезло. Флагон исчез?» – спросила я неверяще. Одинокое гигантское дерево в центре Сайраага, поглощавшее миазмы, поднимавшиеся из земли в округе. Оно было известно как флагон, священное дерево, и оно было единственным, что осталось после повторного разрушения города. «Ты хочешь сказать, оно сломалось? Или его срубили? Или что?» — спросила я. Она покачала головой. «Он говорил предельно ясно», — ответила она. «Дерево буквально исчезло». «Исчезло». Я уставилась в смущении в свою тарелку. Я бы не назвала флагон большим, как гора, но он был высотой как минимум с холм. Один ствол был размером жилой массив. Как могло что-то столь большое просто исчезнуть? Сильфиль вздохнула. «Я также нашла эту историю странной», — продолжила она, озвучивая мои мысли. «Так что решила уточнить детали. И история стала гораздо более странной», — сказала она серьезным тоном. «Чем больше я спрашивала, тем меньше смысла видела во всем этом. Так что я перефразировала свои вопросы, и тогда он упомянул, что там был город Сайраак». Чашка, которую я подносила к губам, остановилась. «Что?» — выпалила я. Сильфиль закрыла глаза. «Он сказал, что Сайраак не был уничтожен, что там определенно был город с живущими в нем людьми. Просто флагон, лишь он один, исчез без следа». Я опустила свою чашку. Сайраак, несомненно, был уничтожен. Это было около полугода назад. Зел, Сильфиль и я видели это собственными глазами. Невозможно вообразить, чтобы город был отстроен из кратера так быстро. Кроме того, это также не объясняло произошедшее с деревом. Амелия, которая до сего момента молчала, решила вмешаться. «Его уже отстроили?» – спросила она. «Я слышала, что по неизвестным причинам Сайраак был разрушен не так давно. И я определенно помню, что слышала о дереве». «По неизвестным причинам?» Я хлопнула ладонью по лбу в тот же момент, как Зелгадис взглянул на меня. «Мы никогда не рассказывали Амелии об этом небольшом приключении, не так ли?» «Что?» – спросила Амелия. «Я что-то не то сказала?» «Мы обсудим это позже», – вмешался Зелгадис, обрезая еще одну длинную историю в зародыше. «Сильфиль, ты уверена, что этот путешественник не лгал и не бредил?» Она покачала головой. «Это немедленно пришло мне в голову, так что я посетила пивную, чтобы расспросить других странников. Тогда история стала еще более удивительной. Некоторые видели одинокое дерево посреди пустоши, другие, более поздно прибывшие, видели живой город, но не дерево. Она сглотнула. Другими словами, внезапно в какой-то момент дерево исчезло и возник город. Ёлки. Я закусила нижнюю губу, пытаясь собрать из услышанного единую картину в своей голове. Вот только с какой стороны я бы на это не смотрела, история была абсолютным безумием. «Если это не ошибка», — сказала я наконец, — «то я в тупике». Я поёжилась от своих слов и продолжила. «Есть какие-нибудь идеи, что все это могло бы значить, Сильфиль?» «Нет», — пробормотала она. «Я направляюсь в Сайрак сама, чтобы увидеть все собственными глазами». Я уставилась на нее. «И это после того, как я рассказала тебе, что в Сайраге находится Повелитель Ада?» Сильфиль поморщила губы. «Когда я услышала о похищении господина Гаури, моя решимость лишь укрепилась. Однако...» Она замерла на минуту, очевидно, что-то обдумывая. «Я смогу двигаться быстрее, если пойду одна», — сказала она наконец. «Я сама спасу господина Гаури, если это возможно». Посуда зазвенела, когда Амелия ударила по столу своими по обыкновению сжатыми кулаками. «Ты не можешь сделать этого?» — воскликнула она в унисон со мной и залом. «Мы говорим о повелителе Ада Фибрицо!» — воскликнула Амелия. «Воплощенном зле! Мастере разрушения! Ты одна его ни за что не одолеешь!» «Я знаю», — ответила необычайно спокойная Сильфиль. Она взглянула на меня. «Но если госпожа Лина идет к повелителю Ада, то ничего хорошего из этого не получится. План Фибрицо, скорее всего, весьма глобален». Я не ответила. По ее взгляду я поняла, что Сильфиль по большей части догадалась о намерениях Фибрицо. «Однако...» Сильфиль убрала локон со щеки. «Я не говорю, что вы должны бросить господина Гаури. Я просто думаю, что кто-то должен пойти вперед и сперва попытаться освободить его. Я сделаю это, если смогу». Я уселась. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Сильфиль, но...» «Идти вперед одной может показаться безнадежным, но вы не можете позволить, чтобы вам связывали руки выжившие слуги дракона Хаоса, все еще преследующие вас, госпожа Лина. Это лучшее решение». «Отвлекись на секунду, пожалуйста». Я нахмурила брови. «То, о чем ты говоришь, это безумно огромный риск». Она помолчала. «Тогда, может быть, у вас есть и менее рискованный план?» — спросила она холодно. Это заставило меня умолкнуть. Я глядела на нее, и в моей голове умирали мириады аргументов, так и не сорвавшиеся с моих губ. В конце концов, я молча откинулась на своем стуле. «А какой еще план у нас был? Амелия, Зел и я решили идти за Гаури, невзирая на опасность. Мы не рассматривали лучшие способы спасти его, потому что их не было. Если мы не могли победить Повелителя Ада, то должны были хотя бы не стать жертвами его плана. Но до сего момента уйти от его манипуляции у меня не получалось». Я вздохнула и потерла виски. Незадолго до того, как покинуть Драконий Пик, Мелгазия предложил убить меня. Он знал, что Гав был прав. Моя смерть положила бы конец тому, что планировал Повелитель Ада. Но Мелгазия не был Мазоку, так что он оставил этот выбор мне. Я вежливо отклонила его смертоносное предложение, и Мелгази отпустил меня во свояси. Сам же он предложил остаться на Драконьем Пике в качестве наблюдателя. Я не хотела умирать, и даже если бы я согласилась на это, я знала, что это могло просто дать повод Повелителю Ада убить Гаури и забыть о своем плане. Он уже убил Гаава, так что не похоже, что его план хотя бы частично удался. Теперь на кону стояла не только моя жизнь. Что возвращало меня обратно к плану Сильфиль? Да, это было лучше, чем я, марширующая в ловушку Повелителя Ада, но это подвергало еще одну жизнь немыслимой опасности. «Не беспокойся обо мне», — тихо сказала Сильфиль, снова озвучивая мои мысли. «Я оценю свою жизнь, так что не буду совершать опрометчивых поступков, когда противник настолько силен, как Фибрицо. Я знаю, что за этим может последовать». Она посмотрела в сторону. «Но в любом случае, я не прошу твоего разрешения. Я иду в Сайрак одна, невзирая на то, что ты скажешь». Зел скрестил руки. «Хочешь сказать нам...» — произнес он. «Что мы не должны даже пытаться тебя остановить?» Сильфиль твердо кивнула. «Отлично», — подумала я. «То, что нам нужно. Больше проблем». Этой ночью мы разошлись по своим комнатам, чтобы поспать. Я не рассчитывала, что смогу отдохнуть достаточно, но попробовать стоило. Путешествовать день за днем к практически неизбежной смерти по-настоящему изматывает. Я только сняла свою мантию на плечники, как кто-то постучал в дверь. И она хмурилась и глянула через плечо. «Ну что такое?» «Госпожа Лина», — спросила Сильфиль через дверь. «Вы еще не спите?» «Еще нет», — сказала я, распахивая дверь. Она стояла в коридоре с очень серьезным лицом. Это не было сюрпризом. Ранее наш разговор не сдался. «Есть кое-что, что я хочу обсудить с вами», — сказала она. «Вы не против?» «Нет». «О чем разговор?» Она зашла в мою комнату, не ответив, Она закрыла на замок дверь за собой, села на один из простых стульев и положила руки на колени. Я села на кровать напротив нее. «Госпожа Лина», — начала она, — «я перейду сразу к делу». Ее взгляд уперся в меня. «Что вы думаете о господине Гаори? Он хорошо обращается с острыми вещами, но вместо мозгов у него каша». Сильфиль разинула рот, я нахмурилась. «Что?» — подумала я, защищаясь. «Это первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о нем, ясно?» Она сглотнула. «Я не это имела в виду», — заикаясь, произнесла она. «Я хотела узнать, нравится ли он вам или нет». «Не нравится? Если бы он мне не нравился, я бы избила его, бросила в грязи и обобрала до нитки 100 лет назад». Сильфиль вздохнула. Видимо, это были совсем не те ответы, которых она ожидала, но я ничего не могла с этим поделать, так как не понимала, к чему она клонит. «Позвольте мне перефразировать вопрос», — пробормотала она. «Не так давно, когда мы путешествовали из Сейрага в Сейрун, я спросила, почему вы с господином Гаори путешествуете вместе. Вы сказали, что все это из-за меча света, помните?» Она свела ладони вместе. «А теперь получается, что меч света — демон. Вы не сможете вырвать его из лап Фабрицио, верно? И без меча света, даже если вы спасете Гаори, у вас больше не будет причин путешествовать с ним». Это озадачило меня на секунду. «Ау», — сказала я, наконец разобравшись, о чем она толкует. Повелитель Ада, скорее всего, так далеко не задумывался, однако маловероятно, что он захочет вернуть меч. Так что Гаори не мог, скажем, отдать мне меч света в качестве благодарности за свое спасение. Проклятие. «Ага», — протянула я, скрещивая руки. «Я полагаю, тогда у нас действительно не будет никаких причин странствовать вместе». Когда мой разум начал рассматривать другие варианты, Сильфиль внезапно вымученно улыбнулась. «Госпожа Лина», — мягко произнесла она, — «вы пытаетесь придумать другую причину, чтобы остаться вместе с ним?» Я замерла. Я именно этим и занималась, ведь так? Сильфиль уже целый день читала мои мысли, что немного начинало беспокоить. «Если я права, госпожа Лина, тогда почему, по-вашему, вы делаете это?» Я открыла рот, чтобы ответить, но внезапно поняла, что сказать, в общем-то, нечего. Я смотрела на нее с разинутым ртом, чувствуя себя, и, скорее всего, выглядя, как полная идиотка. Сильфиль смотрела на дверь, на ее лице все еще была слабая улыбка. «Я понимаю», — пробормотала она, вставая. «Я отбуду из таверны завтра ранним утром и как-нибудь сама спасу господина Гаори». «Ты понимаешь?» — подумала я смущенно. «Ты понимаешь, что?» «Спокойной ночи, госпожа Лина». С этими словами Сильфиль покинула комнату и закрыла за собой дверь. Одну длинную минуту я смотрела ей вслед, а затем с трудом сглотнула. Сама не зная почему, я просто сидела и чувствовала, как что-то невыносимо сжимается в моей груди.